Глава восьмая. Братья, мы хотим сказать вам и о том, какую милость Всевышний проявил к общинам верующих в Македонии. Среди суровых испытаний у них изобилие радости, и в ужасной бедности изобилие щедрости. Я свидетель того, что они добровольно жертвовали все, что только могли, и даже сверх того. Они сами обратились к нам и настойчиво просили, как о великой милости, позволения помочь святому народу Всевышнего в Иерусалиме. То, что они сделали, превзошло все наши ожидания. Ведь они даже самих себя отдали прежде всего повелителю, а затем по воле Всевышнего и нам. И вот мы попросили Тита, чтобы он, раз уже начал, так и довел бы у вас до конца это милосердное дело помощи братьям. Поскольку у вас во всем изобилие, у вас есть вера, красноречие, знание, рвение и ваша любовь к нам, то мы хотим, чтобы вы проявили ваши лучшие качества и в этом деле милосердия. Я не приказываю вам, но говоря о рвении, которое проявляют другие, я через это хочу испытать искренность вашей любви. Вам известна благодать нашего повелителя Иисы Масиха. Он был богат, но ради нас он стал беден, чтобы благодаря его бедности вы стали богатыми. Я вам советую поступить так. Закончите то, что вы начали в прошлом году, так как это полезно вам самим. Ведь вы не только первыми начали это дело, но и первыми замыслили его. Так и при завершении дела проявите то же усердие, что вы проявили в его замысле. Давайте столько, сколько позволяет ваш достаток. Главное, чтобы было желание, и тогда ваш вклад будет оценен Всевышним, который желает, чтобы вы давали из того, что у вас есть, а не из того, чего у вас нет. Мы не хотим, чтобы другим было облегчение за ваш счет, но чтобы было равенство. В настоящее время ваш достаток облегчит их нужду, а их достаток в свое время облегчит вашу. Тогда будет равенство, как написано: «У того, кто собрал много, не было излишка, и у того, кто собрал мало, не было недостатка». Я благодарен Всевышнему, что Он положил на сердце Титу ту же заботу о вас, что и мне. Ведь Тит не просто откликнулся на нашу просьбу, он идет к вам добровольно, по своей инициативе. Мы посылаем вместе с ним еще одного брата, которого во всех общинах верующих знают как доброго служителя радостной вести. Кроме того, общины верующих выбрали его идти с нами и помочь в этом деле милосердия, которое мы совершаем во славу самого Вечного, по нашему доброму желанию. Мы хотим, чтобы никто не мог упрекнуть нас за то, как мы обращаемся с этими щедрыми дарами и стараемся поступать правильно во всем, и не только перед Вечным, но и перед людьми. Мы посылаем к вам еще одного нашего брата, который много раз и во многих делах проявлял свое усердие. А теперь он еще усерднее, потому что он очень уверен в вас. Что касается Тита, то он мой спутник и сотрудник в работе среди вас. А что касается остальных двух братьев, то они посланники общин верующих и слава Масиха. И поэтому явите им доказательство своей любви, чтобы все общины верующих увидели, что не зря мы так гордимся вами.